Саяма стоял под дождем. Он ощущался почти как туман, но все же заполнился каплями. Пробираясь сквозь ливень одним лишь зрением и слухом, парень осознал, что произошло. «Это прошлое». «Где он находился?» Саяма осмотрелся и обнаружил определенную сцену. «Поле боя». В нижней части широкой долины, окруженной горами, виднелось несколько очертаний. Они принадлежали машинам и зданиям. Большинство из них утратило свою изначальную форму, выставив на показ каркасы и опоры. Среди строений полнейшего разрушения избежала лишь одна вещь – проход, ведущий под землю наибольшего из зданий. Это было трехэтажное блочное здание, но некая массивная сила разнесла его полностью, так что сохранился только пол первого этажа и ниже. Это означало, что подземный проход и громадная взрывостойкая дверь оставались. Саяма увидел буквы, выгравированные на той двери. «Укат Джапан». «Японский укат». Он припомнил кое-что, услышанное в прошлом. Согласно Кроносу, после похищения ребенка Рэй, третий гир планировал с девятым гиром совместную атаку на укат. «Вот что здесь произошло». Насколько он мог сказать... Это был сад разрушения. Он запоздало заметил, как поверх всего этого распласталось множество человеческих фигур. Но Саяма также увидел несколько людей, двигающихся в дыму. Это выжившие. Насколько многочисленная сила атаковала врага, и как много урона нанесено. Это было уже укат, а не Департамент национальной безопасности. И все же оно полностью уничтожено. Наверняка было основательное сражение. Тем не менее, взрывостойкая дверь, ведущая под землю, выдержала. Внутри, вероятно, находились эвакуированные местные жители и исследовательские материалы. Затем Саяма увидел нечто необычное. Рядом с центром орошаемого дождем разрушения расположилась странная темнота. Это оказались врата в другой гир. Он двинулся к ним и обнаружил, что они были черными, высокими и испускали слабое свечение цвета тени. Приближаясь, Саяма осознал, что они не меньше 7 или 8 метров в высоту. Эти врата предназначались для богов войны. Враг появился и ушел через них, но их свет ослабевал. Они растворялись. Но в то же время Саяма увидел под ними какое-то движение. Оно исходило от раненых мужчин, покрытых грязью. Их было около десятка, и они окрикивали друг друга, устанавливая под вратами бочкообразные машины. Саяма услышал слова вроде «держите» и «не дайте им исчезнуть». «Они пытаются сохранить врата?» Рядом с ними расположилось два громадных объекта. Одним был Сусахито Возрожденный с переломанной правой рукой, вторым оказалась бело-голубая машина, даже превосходящая по размерам бога войны. Это был механический дракон. И знак звезд и полос на его боку предполагал, что он принадлежал американскому укат. Покореженный механический дракон извергал дым, и его лобовое стекло частично отворилось. Оттуда заговорил молодой солдат в летном костюме с залитым кровью лицом. «Мы бы могли справиться, будь с нами, Шалотль-3! Желать того, чего у нас нет, не поможет, Сандерсон!» Ответ пришел снизу бога войны. Там сидел молодой солдат с перевязанным правым глазом. И еще сильнее перебинтованный правой рукой. Когда Хиба встал, солдат, названный Сандерсоном, поднял брови. «Хиба, идиот! Ты действительно идешь? Это территория врага!» «Ты не поймешь. Уж явно не с твоим унынием!» Хиба открыл левой рукой живот бога войны и вытащил дверь кокпита. «Я отправляюсь, и я не знаю, когда вернусь». Затем мужчина повернулся к Саяме. На самом деле он воззрился на солдата по имени Сандерсон и выдал мутную улыбку. «Я продолжаю, Сандерсон. А ты поверни взор к месту, куда тебе предстоит идти. Хиба!» Сандерсон попытался полностью открыть лобовое стекло, чтобы покинуть аппарат, но ему не позволял покореженный каркас. Он попытался еще пару раз, но обнаружил, что это бесполезно. «Ты не можешь! Если ты уйдешь, что станет с Тоси и остальными? Разве Микаги важнее, чем они?» Вместо ответа Хиба залез в кокпит Сухохита Возрожденного и закрыл дверь. Сандерсон двинул штурвал управления, и механический дракон содрогнулся. Но передняя правая нога переломилась, и он упал челюстью в топкую землю. Речь не об этом. Дело не в том, кто важнее. Черный бог войны медленно встал. Крылья на его спине были сломаны, но он все же повернулся. Он подстегнул ветер под дождем и направился к черным вратам. Мужчины, настраивающие машины поддержки врат, освободили широкий путь и отсалютовали. Сусахита Возрожденный отсалютовал в ответ и произнес к Сандерсону: «Это же иди. Иди в то место, к которому готовился. Я отправляюсь вперед». Черный бог войны сделал шаг в направлении врат и исчез. Дождь, который заливал его до этого, пронесся сквозь пустое пространство. Тем временем от человека, оставшегося позади, поднялся крик. И пока его вопль разносился по воздуху, Саями показалось, будто его толкнуло назад. Прошлое подходило к концу. И вот где все действительно началось. Вот где началось разрушение третьего гира. Хиба удивленно поднял взгляд. Его окружил закатный свет, и вернулись звуки двигателей и голоса. Этот неожиданный шум его удивил, и старик перед ним почесал затылок. «А нет, не знаю, как бы это сказать, Рюдзи, но я был там довольно крут, правда?» «Нет, у тебя ни капли моего духа юности». Они оба горько улыбнулись, и Саяма похлопал Хибу по плечу. «Малыш Хиба, Хиба-сенсей, я уверен, вам есть что обсудить. Можешь взять перерыв?» Когда Рютетсу согласился, Саяма и Казами невозмутимо кивнули перед тем, как уйти. Рютетсу неожиданно глянул налево в сторону винтовки, мечей и Сусахита Возрожденного за ними. «Рюдзи, что ты собираешься делать с Микаги?» «Хороший вопрос. Когда все закончится, я с ней это обсужу». «Ты много чего узнал, да? О прошлом, что ты теперь будешь делать и что делал до сих пор?» «Да», — сказал Хиба, кивая. «И не только я слишком много об этом думал, правда?» «Конечно же. Поздновато до тебя дошло. Так какой твой ответ?» «У меня нет ответа», — ответил он. «Но я хочу защитить ее, несмотря ни на что». «Говоришь прям как заядлый преследователь. Вот обязательно было так говорить?» «Тихо, тихо». Рютетсу зашагал вперед, миновал Хибу и уставился на Сусахита Возрожденного. «Нет ничего страшного в том, чтобы не давать ответа и продолжать волноваться. Это может быть ответом само по себе. Ты не мог позволить себе даже такого? Ты же не думаешь, что у стариков одно лишь трагичное прошлое, правда?» Он обернулся с улыбкой в красном глазу, и Хиба проглотил заготовленные слова. Но Рютетсу прищурился еще сильнее. «Рюдзи, есть множество непростых вещей, но все они по-настоящему важны. Наиболее полезным из всего, чему я тебя научил, были техники подглядывания и как заботиться о Микаге. Ты должен продолжать сомневаться во всем и выбирать то, что сможешь. И до тех пор, пока ты будешь так поступать...» Он почесал голову. «Ты, может, и наделаешь ошибок, но не сделаешь ничего дурного». «Дед, что? Только что ты выглядел чуть круче меня. Где-то на уровень ноготка мизинца. Вот так». «Рюдзи, ты состриг все свои ногти насколько можно». «Это потому, что Микаги-сан говорит, что ей больно, когда я ее мою, и ногти до нее дотрагиваются». Старик неожиданно ему врезал.